Викторину больше нравился домишко Нарсисы, грязная лачуга, прилепившаяся у моста, чем многоквартирный дом, в котором он жил. Мама смотрела на него со снисходительным презрением, когда он высказывал в ее присутствии эту дичайшую мысль. «Глупый мальчик. Домик Нарсисы и водяной мартышки построен из каких-то жалких обломков. Где они только раздобыли эти куски картона и жести, из которых сложены стены? А пол? Голая земля да щебенка. А потолок? Две рогатины, а сверху листы ржавого цинка, которые вон везде валяются. Задней же стеной служил вертикальный срез оврага. Когда дождя не было, овраг водой не наполнялся, но если лило, как из ведра, рыжий поток ревел тигром, грязными кобылами вставал на дыбы, грозил унести людские пожитки, иногда и уносил. Вверху, на мосту, грохотали грузовики, визжали клаксонами легковые машины. И тем не менее Викторино предпочитал эту пещеру, вырытую в склоне оврага, только не комнату в многоквартирном доме, такую же, как остальные 23 комнаты, протянувшиеся вдоль коридора, похожего на тюремный ход. Маме этого не понять. «Пошли, кетчер, сыграем!» Водяная мартышка встал с циновки, где он обычно лежал и размышлял, пока Нарсиса замачивала простыни в корыте, окруженные галаштанными сыновьями и говорливыми соседками. Водяная мартышка одним прыжком выскочил наружу и пошел вверх следом за Викторино. Они карабкались по узкой и крутой тропке, которая рождалась на дне оврага и кончала свое существование там, наверху, откуда долетали крики бродячих торговцев. Викторино решительно лез вверх. Водяная мартышка отставал от него шага на три. Когда они вдруг увидели, как по этой же самой тропке спускается вниз Крисанто Гуанчес или Кочерула. Так он им тогда представился. Так они с ним и познакомились. Крисанто Гуанчес загородил им дорогу, схватившись левой рукой за лиану, чтобы случайно не скользнуть во враг. «Вы здешние?» — спросил он. «Сразу видно, этот малый постарше нас», — подумал Викторино. «Не потому, что он выше или там здоровее. Нет, он и не высок, и не здоров. Просто голос хриплый, рука натруженная, костлявая и глаза острые». Крисанто Гуанчес был мулатом не без примеси индейской крови, с острым носом, как у белых, с настороженным и колючим взглядом, как у негров. Потухший окурок нагло подрагивал в углу рта. Одет он был в брюки когда-то цвета хаки и в землисто-серую рубаху с дырой над правым соском. «Я живу тут, под мостом», — сказал водяная мартышка из-за плеча Викторино. Викторино и водяная мартышка, питчер и кетчер, из оврага поднимались вверх, чтобы сыграть партию в бейсбол. Сыновья лавочника-португальца обещали принести новый мяч, но случайная встреча с Крисанто Гуанчесом спутала все их планы. «Мне надо потолковать с вами», — сказал он. Они сошли с тропки на полпути вверх и сели на корточках под аркой моста. «Мое дело дрянь», — сказал Крисанто Гуанчес и рассказал свою историю. Викторина и водяная мартышка слушали его в благоговейном восторге и молчании, которое прерывалось только кряхтением восхищенного Викторина или невольными восклицаниями водяной мартышки, совсем неуместными: «Ох, душа моя, коняга», например.